Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы будем преодолевать страсти. Для того, чтобы легче справиться с какими-то проблемами, нужно видеть их связь. Когда мы видим взаимодействие, как одно чувство перетекает в другое, как одна, скажем так, одно понятие переливается в другое, если мы видим эти связи, то нам легче управлять ситуацией, легче работать со своим характером. Объясню. Человек обуреваем страстью. Страсть – это страшная категория, потому что страсть – это полная подверженность, зависимость рабская от своего желания. Мы знаем, что, скажем так, плохие привычки, если они повторяются, закрепляются, становятся характером, а характер становится судьбой. Так вот, на этапе трансформации плохих привычек в характер идет тема страсти. Когда человек становится страстным, невоздержанным, не может преодолеть свои желания, тогда, когда для него система приоритетов начинает искажаться. Не всегда человек это понимает. Когда человек понимает, что смысл жизни – это служение Всевышнему, а служение – это познание Всевышнего. Если он об этом как бы себе напоминает, то у него вот как гитару настраивает внутренняя гармония, что сначала, что потом. То есть периодически нужно настраивать музыкальный инструмент. Так и свою душу нужно настраивать. Если для меня служение Всевышнему, выполнение заповедей, увеличение любви, развитие является приоритетным, то правильная цель формирует правильную функцию, то есть чувство. У меня красивое чувство, мне становится понятным жертвенность, сострадание, понимание, развитие, изменение себя. Если же я делаю целью свою жизнь, жизнь – это главное, инстинкт – это главное, то я неизбежно буду от этого всего зависеть. И зависимость от инстинкта самосохранения меня будет толкать на зависть, жадность, ложь, воровство, грабеж, вплоть до убийства. А зависимость от инстинкта продолжения рода будет похотливость, раздувать страсти в сексуальном плане, в еде и в работе, и в чем угодно. То есть страсть появляется тогда, когда у нас формируются ложные ориентиры. Когда мы делаем смыслом жизни благополучие, богатство или наслаждение физическое, или деньги, в конце концов. Даже если мы ставим известность и славу как одну из главных целей, мы можем зависеть от этого сначала незаметно, а потом все сильнее. И потом, когда испытаем какой-то крах, мы этого не сможем пережить. Поэтому для того, чтобы преодолеть страсти, нужно иметь целеустремленность, и вот эта целеустремленность должна быть правильной. Когда у человека неясные цели, когда он сомневается в своих целях, то он начинает слабеть, он становится неуверенным. И вот эта неуверенность, она рождает слабость. И человек вдруг замечает, что он не может чего-то в жизни добиться. У него проваливается одно дело, у него проваливаются какие-то планы. И он в растерянности, он не знает, что делать, но он превращается в неудачника. Вот каждый из нас хочет быть счастливым. Каждый из нас хочет быть уверенным в себе. Каждый из нас хочет победить страсти. Так вот, возьмем уверенность в себе. Как обрести эту уверенность и как преодолеть вот это панические сомнения, неуверенность в себе, непонимание того, что мы многое можем? Очень просто. Я приведу маленький пример, историю. Мы с женой ходим по магазинам и по рынкам. И вот я заметил, в магазине что-то хочу купить, жена говорит, не надо. Я что-то хочу купить в другом месте, подзываю, говорю, смотри, хорошая вещь, мне пойдет. Он говорит, не надо. И потом я вдруг стал замечать, что любая моя покупка встречает сопротивление моей второй половины. Это не надо покупать, то не надо. Она покупает себе, я ей вопросов не задаю. Стоит мне на что-то прицелиться и захотеть купить, только задаю вопрос, вот хорошо бы мне взять. Не стоит, тебе не нужно и так далее. И меня это начало раздражать. И раздражение мое усиливалось. И усиливалось оно до тех пор, пока я себе не сказал, нужно разобраться в причинах, почему вдруг моя вторая половина начинает мне просто, так сказать, закрывать любую возможность покупки. И вдруг до меня дошло очень простой вывод я сделал. Как она рассуждает подсознательно? Она рассуждает так. Муж хочет что-то купить. Если бы он хотел, и ему нравилось, он бы меня не спросил. Он бы купил и похвастался. Вот смотри, я купил. Но если он спрашивает, купить или нет, значит, он сомневается. Раз он сомневается, значит, ему это не особенно нужно. А если ему это не особенно нужно, то лучше его, так сказать, помочь ему и не обременять всякими покупками и так далее, и так далее. То есть она хотела мне помочь, избавив меня от ненужных покупок. А в результате получился тиранизм, просто полная тирания со стороны жены, что рождало мой гнев, сначала раздражение, потом гнев, и дело кончилось бы просто скандалами, никто... Она ведь хочет помочь, а для нее изменение, так сказать, поведения сложно, ведь она искренне хочет мне помочь. А я искренне удивляюсь тому, что, так сказать, мною командует по всем пунктам. И я проверил. Мне что-то захотелось купить, я пошел, купил. Тишина, никто мне ничего не говорит. То есть, оказывается, я демонстрировал свою неуверенность. И близкий человек хотел мне помочь. Если он не уверен, значит, ему не нравится, значит, лучше ему не покупать. Так вот, если вы что-то хотите, не сомневайтесь, делайте. А потом хвастайтесь, сказать, показывайте другим и радуйтесь. То есть идея преодоления страстей – это идея обретения уверенности в себе в том числе. Страстным становится тот человек, у которого нет четкой и понятной цели. Если я уверен, если я иду в правильном направлении, то мне начинают страсти подчиняться в виде инстинктов и глубинных желаний. Вот я часто пациентам объясняю. Мы все выживаем. Мы не живем, не радуемся жизни, а радуемся жизни и выживаем. Что это означает? Если я выживаю, значит, у меня будут неизбежно проблемы. Если не здесь, то в будущем. Я должен выжить. Для того, чтобы выжить, я должен готовиться к проблемам. Я должен развиваться, адаптироваться. Если я просто живу, то у меня эти проблемы. Почему я говорю о выживании? Потому что понятие выживания, оно активизирует жизненную энергию и заставляет нас быть дисциплинированными. То есть сегодня у меня все хорошо, но завтра могут быть проблемы. Я должен быть готов к тем проблемам, которые еще не появились. И вот когда я понимаю, что жизнь – это не кисельные берега, не молочные реки, а это искусство выживания, в котором я должен проявлять благородство, любовь, вот тогда я начинаю понемножку переставать зависеть от ситуации. То есть реагировать на события нужно только в самом зачатке или пока они даже еще не появились. Вот тогда мы будем уверены в себе. Если мы реагируем в последний момент, когда уже события начинают раскручиваться, будут проблемы. Так вот, меня как-то спросили, в тюрьме есть кодекс поведения. Он сводится к трем фразам. Не верь. Не бойся, не проси. И говорят, в чем смысл этих фраз? Я объяснил. Когда ты кому-то веришь, когда перекладываешь на него что-то, доверяя ему. Ты ставишь себя в зависимость от этого человека. Когда ты боишься кого-то, ты от него также зависишь. Когда ты просишь, ты от него также зависишь. Зависимый человек становится подчиненным. А подчиненный, соответственно, у него закрываются многие возможности. Поэтому, если вы хотите кому-то переложить на кого-то свою ответственность, какие-то очень важные моменты вы проиграли. Вы становитесь зависимыми, у вас уходит внутренняя свобода, и вы начинаете становиться человеком, зависимым от желаний. То есть у вас развиваются страсти. Часто человек, который зависим, он не может преодолеть стресса. Почему? Потому что человек зависимый, человек привязанный, всегда больно и тяжело переживает потерю. А независимый он отдаст и почувствует даже радость, потому что это новые перспективы. Таким образом, научитесь быть ответственными. Если я ответственность рождает независимость и уверенность в себе. Если я, скажем, говорю, это вот в детстве, как дети маленькие, это не я сделал, это не я. Он боится ответственности, боится наказания, каких-то проблем. И вот это вот стремление к безответственности делает человека зависимым. Когда человек говорит, я сделал ошибку, я ее исправлю, это означает, что он берет на себя проблемы, значит, он будет меняться, он будет развиваться, и он уверен в себе. Только уверенный в себе человек может быть ответственным. Так вот, всего-навсего все важное делайте сами. Не перекладывайте важные вещи на других. Не зависите от других людей. Обретите главную цель, почувствуйте ее, что вот это приближение к Всевышнему, наполнение души любовью, когда главной целью становится развитие, а не жизнь и инстинкты. Если все это почувствуете, вы обретете и уверенность, и вы сумеете заложить основу для победы над страстями. Но со страсти – это зависимость. Всего-навсего. Остается только это реализовать. Ну а теперь поговорим на эту тему с точки зрения практических моментов. Мы все слышали слово «страсть». Мы знаем, что слово «страсть» в переводе означает «страдание». Но для того, чтобы преодолеть страсти, нужно понимать, как они появляются, как они делают человека своим рабом, и как страсти приводят к болезням, несчастьям и смерти. Недавно мне женщина написала письмо. Ее муж отличается необузданным характером. Он страстный человек. Если он чего-то хочет, то остановиться уже не может. Поэтому он оказался в тюрьме. Он написал из тюрьмы, что когда вернется, будут жить вместе. Она ему ответила, что поскольку они развелись перед тюрьмой, она вышла замуж, и у нее сейчас другой человек. Поэтому жить с ним она не будет. Он ей в ответ написал: «Тогда я тебя убью». Она написала, что это, скорее всего, произойдет, потому что хорошо знает характер своего мужа. Как человек становится преступником? Он чего-то хочет, но в данный момент не может этого получить. Для этого нужно добиваться, развиваться, улучшаться. Для этого нужно терпение, время, целеустремленность, добродушие, принятие судьбы. Любая сложная ситуация дается для развития. Но если человек обуреваем страстями, то свое желание получить что-то он не может остановить. Он зависит от этого желания. И тогда он идет на преступление, чтобы быстрее получить желаемое. То есть преступником становится человек, который не может сдержать свои устремления, желания и инстинкты. Что нужно сделать в таком случае? Если вы будете поститься, голодать, проходить период воздержания, то тогда ваша зависимость от желаний уменьшится. Если вы снимете претензии к близким людям, тогда зависимость от страстей уменьшится еще больше. Как обиды на близких влияют на наши страсти? Общаясь с близкими людьми, я должен где-то уступить, в чем-то пожертвовать, где-то отнестись с пониманием и сдержать свои желания. Близких людей мы любим. И ради любви мы должны идти на жертву, на компромисс, на сдерживание своих амбиций. Но если для меня мои желания выходят на первый план, и любовь отходит на второй план, тогда я начинаю штыки принимать все то, что не соответствует моему желанию. А обиды на близких опасны тем, что они уходят глубоко в душу и дают тяжелейшие последствия. Поэтому обида на родителей, обида на любимых людей усиливает наши страсти, усиливает нашу зависимость от желаний и толкает нас к преступлениям или болезням. Если я не могу сдержать свои страсти, то я буду ненавидеть того, кто их сдерживает, кто тормозит мои желания и не дает им реализоваться. И чем больше рабом страстей и желаний я буду, тем больше я буду ненавидеть тех, кто ограничивает меня. Поэтому страстный человек – это всегда человек больной. Сначала душой, потом телом. И больны будут его дети. Поэтому умение простить близкого человека, не осуждать его, умение сохранять любовь и ставить на первое место позволяет нам сдержать наши желания, преодолеть наши страсти и поставить любовь на первое место. А сейчас вспомним все моменты, когда мы осуждали родителей, обижались на них, когда обижались и осуждали близких и любимых людей. Простим их, мысленно попросим прощения у Всевышнего и у них. Следующая история. Я помню, как я общался с женщиной, которая мне задала один главный вопрос. почему в нашей семье умирают мужчины, почему нежизнеспособны мальчики и почему они болеют. Раньше я говорил, у вас сильные обиды на отца. Но сильная обида на отца – это всегда сильная обида претензий к мужу. Формируются эмоции, которые уже не разбирают, кто отец, кто муж, кто сын. Это эмоции, как включенная программа будет убивать и отца, и мужа, и сына. Поэтому все ваши обиды и недовольства близкими людьми, мужчинами, в конечном счете формируется программа уничтожения мальчиков. И эту программу уничтожения они будут нести в себе. И эта программа превратится в самоликвидацию. Причем есть одна поразительная особенность. Чем больше будете привязаны к детям, тем сильнее будет работать программа самоуничтожения и уничтожения. Ваша привязанность приводит к тому, что вы начинаете зависеть от этого чувства и начинает расти агрессия. Вы не можете потерять то, к чему вы привязаны. Поэтому привязанность к любому человеку, оказывается, подсознательно включает агрессию к нему. И вы невольно начинаете убивать близкого человека. Как это все преодолеть? Сначала нужно совершить элементарную вещь – прощение и покаяние. Простить все обиды и покаяться, то есть изменить свое отношение к происходящему. Понять, что любая ситуация для нас выше, что в ней есть высший смысл. И наше личное недовольство, и наш личный протест могут быть снаружи, но внутри их не может быть. В душе мы должны всегда прощать, потому что в душе мы общаемся со Всевышним. И внутреннее неприятие происходящего – это есть протест против Бога. Как преодолеть обиды? Когда человек обижается? Когда что-то противоречит его ожиданиям и желаниям. Несдержанный человек, невоздержанный, тот, кто привык делать то, что он хочет, и не умеет сдержать свои желания, всегда будет обидчивым, мстительным, завистливым и ревнивым. Как сдержать желание? Для этого нужно любовь поставить на первое место. Любовь живет в душе. И человек – это в первую очередь душа, а потом тело. Наша душа двойственная. Одной частью она обращена к Богу, а второй – к окружающему миру. Поэтому, когда душа у нас на первом месте, будто мы можем соединять противоположности. Мы реализуем наши желания и одновременно независим от них, потому что любовь выше любого желания. Если же человек начинает поклоняться материальным или духовным ценностям, забывая о душе, тогда он либо тормозит свои желания постоянно, либо отпускает их, делая неуправляемыми. Такой человек живет крайностями. Либо все, либо ничего. Либо черное, либо белое. И когда человек живет крайностями, он всегда будет в агрессии или в депрессии. Без соединения противоположностей наши желания будут либо подавлены, либо будут неуправляемыми. Поэтому умение принять божественную волю, усмирить свои инстинкты – это спасение для любого человека. И в каждой религии это приветствуется. Страсть – это неуравновешенность. Страсть – это крайность. Не зря есть выражение «дьявол в крайностях». Когда человек живет интересами тела или сознания, он будет страстным. Он будет привязчивым. Он будет агрессивным. И истоки такой страсти часто лежат в непонимании, что такое любовь и кто такой Бог. Если Всевышний воспринимает только как доброго дедушку, только как источник добра, происходит от дьявола, то тогда мир делится на крайности. Тогда мы поклоняемся Богу, то есть хорошему всему, только положительному, и презираем отрицательное. Но дело в том, что Бог един и все от Всевышнего. Поэтому презрение, кому бы оно ни было направлено, это есть отказ от любви. Это есть переход из гармонии в крайности. Это поклонение желаниям. Если человек считает, что любовь – это только наслаждение, то он поклоняется наслаждению. И тогда вожделение захлестывает его. И он становится рабом своих чувств и желаний. Если же мы понимаем, что любовь – это и счастье, и наслаждение, и боль, и потеря, тогда наша любовь не превратится в страсть. Любовь, с одной стороны, дает, а с другой стороны, призывает к жертве, к самоограничению. К сдерживанию своих инстинктов. Если любовь мы воспринимаем только как наслаждение, мы будем жить крайностями, мы будем агрессивными, будем болеть. Thank you. Что сделать, чтобы программа самоуничтожения остановилась в детях? Как остановить программу уничтожения мужчин? Нужно учиться ограничивать себя в своих желаниях, в наслаждениях. Периодическое отрешение, ограничение в сладком, в удовольствиях, в наслаждении позволяет нам ощутить любовь и отделить ее от страсти. Но только сдерживанием и отрешением преодолеть вожделение невозможно. Корни вожделения утратили любви и устремление к Богу. Я приводил примеры, как женщина похотливая и блудящая родила потом детей, и когда посмотрели судьбу трех поколений ее потомков, выяснилось, что практически все стали преступниками, убийцами, наркоманами и самоубийцами. То есть корнем преступления является страсть. То есть желание, которое не может человек остановить. И очень важный вопрос. Почему эта женщина стала блудницей? Почему она не смогла остановить свои похотливости? И почему, если потомков преступников Бог наказывает только до четвертого колена, то потомки блудницы прокляты до десятого колена? Страсть, вожделение – это грех Евы. Он рождает такой грех, как грех Каина. Готовность убивать, грабить. В Библии четко изложено то, как появляется, формируется грех. Сначала грех дьявола, отречение от любви, и самоутверждение, свою волю поставить выше воли Всевышнего. Это называется гордыней. Если гордыня увеличивается, появляется вожделение. Вожделение приводит к преступлениям или болезням. Бог нами управляет через чувство любви. И когда чувство любви важнее наших желаний, нашей жизни, мы не поддадимся страстям и не пойдем к преступлению, болезням и несчастьям. Мы сумеем побороть эту тенденцию. Но если любовь уходит, то наслаждение непреодолимо. Если человек совершает грех дьявола, он обречен потом на грех Евы и в конце на грех Каина. Как выглядит человек, удаляющийся от любви? Тот, кто презирает других, осуждает и злословит. Тот, кто постоянно недоволен собой и судьбой. Эти люди тонко и незаметно отрекаются от любви, совершая грех дьявола. Любовь – это ощущение чувство абсолютного единства с Всевышним и со всей Вселенной. Презрение к другим, чувство превосходства рвут тонкую ткань единства и любви. Рвут гармонию, как единение противоположностей. И дальше начинается поклонение наслаждению и ненависть к боли и потере. Такой человек жертвовать не сможет. Меняться ему будет сложно, потому что изменения, для изменений нужна любовь. Поэтому женщина, которая осуждает родителей, которая испытывает постоянное чувство превосходства над мужем, которая осуждает своего мужа, плохо говорит о других людях, эта женщина будет рождать похотливых, развратных потомков, среди которых будет все больше преступников, убийц, наркоманов и самоубийц. Для того, чтобы дети были здоровы, чтобы программа уничтожения мальчиков прекратилась, нужно научиться чувствовать и видеть Божественную волю во всем и Божественный образ в каждом человеке. Нужно научиться не осуждать, а помогать человеку меняться, воспитывать других и себя. Нужно быть добродушными, великодушными. Снисходительными, терпеливыми. И вместе с тем не пассивными, а целеустремленными. И развивающимися. Страсти бывают разными. Есть страсть, которая приводит к наркомании. Есть страсть переедания. Есть страсть к деньгам. Есть страсть к раздуванию собственной значимости. Есть страсть к успеху. Почему страсть убивает человека? Почему она иссушает его душу? Потому что поклонение желаниям – это всегда в конечном счете болезнь. Когда человек живет душой, когда у него главная цель – единение с Богом, тогда душа подсказывает, что делать и чего делать не надо. Если человек ест для души в первую очередь, он переедать не будет. Он ест для того, чтобы утолить голод. Но если для человека тело на первом месте, и он ест для удовольствия, он всегда будет переедать. И остановится тогда, когда уже живот раздует. То есть он всегда будет переходить за красную черту. Правильная цель формирует правильную функцию. Правильная функция приводит к нормальной работе и здоровью органов. Представьте, у вас дома стиральная машина. Каждый предмет имеет свое предназначение, свою цель. У стиральной машинки цель, чтобы белье в доме было чистым. Белье постирано, машину нужно выключать. То есть цель формирует правильную функцию. Но если главное – это не постирать белье, а работать, жужжать и мыть только ради процесса мытья, то машинка будет работать до тех пор, пока не сломается, и других выходов нет. Также и человек страстный. Любовь нам подсказывает, когда остановиться в своих желаниях, а когда их включать. Страсть – это поклонение желанию. И человек страстный будет удовлетворять свое желание до тех пор, пока его не стошнит или он не заболеет. Поэтому сильные страсти всегда ведут к болезням, которые, по сути дела, спасают человека от непрерывного поглощения, получения. Умение ограничить желание и поставить любовь на первое место – это умение уравновесить желание. Тогда страсть превращается в нормальное гармоничное чувство. Почему самой опасной страстью является сексуальная невоздержанность? Потому что любое желание – это энергия. Эта энергия формируется и становится устойчивой. Есть пословица: приходит как странник, ведет себя как гость и становится хозяином. Это привычка. То, что повторяется, закрепляется функцией, а потом проходит в нашу душу подсознание и начинает уже управлять нами. Поэтому очень важно, чтобы правильное поведение превращалось в правильные привычки, а правильные привычки в хороший характер. Вредные привычки превращаются в страсти. Вредной привычкой становится ситуация, когда человеку интересна цель, а на первое место выходит функция. То есть, когда главное, скажем, не помыть белье, а просто стирать его. Когда главным в еде становится не утоление голода, а получение удовольствия. Когда главным в сексе является не развитие души, не увеличение искренности, тепла, добродушия, не появление детей на свет, а только одно удовольствие. Поскольку главный основной инстинкт – это инстинкт продолжения жизни, на него выделяется больше всего энергии. И если эта энергия направлена не к Всевышнему, в первую очередь, а направлена на тело, на удовольствие физическое, то тогда любовь превращается в страсть, а страсть приводит к разврату. Страстный человек, зависящий от своих желаний, начинает незаметно терять главную жизненную энергию. Эта энергия у него идет на детей, на обеспечение их судьбы, здоровья, духовных уровней. Страстный человек, включив процесс неуправляемого, неконтролируемого расхода энергии, разрушает свое будущее. Поэтому у людей страстных всегда идет вырождение потомков. Умение правильно воспитывать детей, объяснять им, что сексуальный разврат лежит в основе болезней, преступлений и несчастий, в основе духовной деградации человека. Целомудренное поведение родителей все это формирует ту линию, которая способствует сохранению и расцвету жизни. А если человек поддается страстям, он невольно этим отнимает будущее у своих детей и увечит их характер. Поэтому умение сдержать сексуальные порывы, сохранить верность, не идти за сексуальными лозунгами, отказываться от просмотра сексуальных картинок и разговоры на сексуальные, и шуток на сексуальную тему. Это принципы лекарства для души, не только для нас, но и для наших детей и внуков. В основе страстей, зависимостей, будь то наркомания или азартные игры, или воровство, или сребролюбие, или объедение, в первую очередь лежит сексуальная невоздержанность. Вот почему Христос говорил, если смотришь на кого-то с вожделением, то лучше вырвать глаз, чем продолжать это делать. На мужчин нужно смотреть как на братьев, на женщин как на сестер. И нужно ориентироваться не на наслаждение, в мыслях представлять не сексуальные сцены, а думать о любви и дружбе. Вспомни все моменты, когда сексуальное влечение вытесняло нас чувство любви, когда мы внутренне вольно или невольно предавали любимых людей, ставя сексуальное удовольствие на первое место. И пройдем все эти моменты через покаяние. Thank you. теперь расслабимся, отрешимся от всего и примем унижение наших желаний в жизни, страстей, как спасение нашей души. В Библии сказано, болезнь не дает людям грешить. Что делает болезнь? Она ограничивает наши желания, наши устремления. И когда мы сдерживаем наши желания, нам легче вспомнить о любви и устремиться к Богу. Перед молитвой мы должны не думать об исполнении наших желаний, а мы должны отрешиться от всех желаний, чтобы любовь поставить на первое место. Итак, отрешаемся от всех наших целей, желаний, отрешаемся от претензий, обид, недовольства, и концентрируемся на любви к Всевышнему и принятии Его воли. если желание исходит из чувства зависти, жадности, обиды, то это желание нужно сдерживать. Если желание исходит из любви, если внутренне мы понимаем, что наше желание – это средство развития, приближения к Всевышнему, тогда эти желания нужно развивать, не стесняться и не бояться их. Христос говорил: «Если верите, гора сойдет с места. Ищите и получите. Стучите, и вам отворят». Нужно сдерживать животные желания и поддерживать божественные. Когда главная цель – это единение с Всевышним, это развитие уподобления Ему, тогда любовь будет любовью. Когда главная цель – комфорт, удовольствие для тела, удовольствие для духа, тогда любовь будет превращаться в страсть. А страсть будет отнимать силы, здоровье и жизнь. Для преодоления страстей очень важно понять, что мы божественны по своей сути, что мы несовершенны снаружи, и что мы должны постоянно преодолевать несовершенство за счет устремления к любви, и сдерживание своих животных желаний. Гармония – это любовь. Она позволяет нам видеть мир диалектическом единстве всего. Она позволяет видеть две стороны медали. Она позволяет прощать и не держать обиды в душе. Когда человек получает деньги, материальные блага, он радуется, он счастлив. Это нужно его телу. Когда человек теряет, он тоже должен быть в какой-то степени счастлив, потому что это нужно его душе. Человек, в принципе, всегда счастлив. И когда приобретает, и когда теряет. В одном случае выигрывает человеческая оболочка. В другом случае раскрывается божественное. Умение видеть во всем высшую волю, умение радоваться их потере и приобретении, умение обиду превращать в развитие, устремление, изменение собственных и окружающих, – это умение преодолевать страсти. Расслабимся, отрешимся. Почувствуем в душе любовь, примем божественную волю. Ощутим, что весь мир создан из противоположностей. Если все от Всевышнего, значит все во благо, то внутри не может быть претензий, недовольства и сожаления. Все разумно, все закономерно, все в высшей степени логично, и все направлено на любовь и на развитие. Когда любовь важнее в жизни, важнее инстинктов и желаний, тогда наше желание можно усмирить и не стать зависимым от желания. Преодоление страстей — это приоритет любви, веры, принятия божественной воли над жизнью, инстинктами и желаниями. Мы идем в этом направлении. У нас получится. А сейчас заканчиваем практические занятия. Всего доброго.